«Куда?» – спросил лучник, встречавший нас с Фолком. «Зверье твое пустое. К нам? Куда? А кабаны?» – воин махнул в сторону стены хвойного леса. «Первушников по старой тропе уводите, нулей оставьте. Свинячьим клыкам и этого хватит». Глава третья. Волчье логово. Перед тем, как уйти из деревни, случился очень неприятный момент. Зато после этого я понял, что, если придется ударить в спину серым волкам, угрызений совести я испытывать не буду. Хали была права насчет скорпионов. Они были одними из немногих, для кого слово «честь» не было пустым звуком. Когда нас стали сгонять к лесу, один из первушников, тот светловолосый, злобно ворчавший со мной рядом, вдруг вырвался из толпы и побежал к нулям. «Стоять!» Его сшиб с ног удар зверя. Сразу подошел тот воин, который дал приказ всем сворачиваться. Он смерил взглядом лежащего на земле первушника. «Что тут?» «Да вот, десятник, первото чудит. К нулям хотел». Десятник схватил светловолосого за шкирку и вздернул, как тряпку, чтобы рассмотреть. «Ты что задумал, червь?» «Я, там, жена моя». Испуганными глазами смотрел стихушник. Серые волки сразу с интересом посмотрели на толпу нулей, отчего те все побледнели и от страха сели на землю. Осталась стоять одна дрожащая девушка, в ее взгляде затеплилась надежда. «Это, что ли?» – злобно прорычал десятник. Стихушник, еще не веря своему счастью, кивнул. Он не сводил глаз со своей супруги. «Семья?» – у нулей, удивленно шептались звери вокруг. «Фолк?» – десятник, оглянувшись, махнул зверю в сторону нуляшки и коротко кивнул. Свистнуло копье, и хрупкую девушку от удара выкинуло из толпы, и она, кувыркнувшись, осталась лежать на земле. Звери одобрительно загудели и захлопали, а Фолк довольно засмеялся и, дурашливо кланяясь, пошел за оружием. «Отличный бросок, смотри, прям четко вытащил ее, и силу как вымерил, не пробил насквозь. Молоток». Первушник так и замер, глядя на безжизненное тело девушки. «Все, нет жены», хмыкнул десятник и одним броском вкинул первушника обратно к нам, в толпу, сбив нескольких с ног. Следующий уже навечно соединится с семьей, раздался крик, и мне по хрену, какая там ступень и стихия. Картинка хладнокровной расправы так и висела у меня перед глазами, и даже злиться было опасно, я не знал, какие способности у зверей. Вроде бы нулям не разрешено заводить семьи, но они все равно пытались делать это скрытно, и, насколько я понял, скорпионы смотрели на это сквозь пальцы. Дети все равно принадлежали им, а кто знает, может, поэтому и рождались у них сильные первушники. Мы шли по неширокой лесной тропе, вокруг высились все те же огромные ели. Солнце потихоньку клонилось к вечеру и искрило сквозь ветки, кидая на дорогу густую тень. Нас построили в длинную вереницу по два человека в ряд. Дорога позволяла, и несколько зверей шли по бокам, основные их отряды шли впереди и позади. Первушников я насчитал около 30 человек, и серых волков было не меньше. Светловолосый шел со мной рядом, как робот. Он воткнул взгляд в землю и пораженно молчал. Я ощущал всю тяжесть его потери, но никто из первушников не решался заговорить. Поэтому нам оставалось только слушать разговоры зверей. «Ингольва так и не нашли, слыхали? Да это проклятые горы все, я тебе говорю. Хоть какой ты коготь будешь, а пропадешь там. А что ему в проклятых надо было? Какие-то нули могли появиться из гор, он их пошел искать. Нули, в проклятых, они там от одного эха сдохнут». Я шел, мысленно усмехаясь, но не решался поднять головы. Я четко ощущал на себе блуждающие взгляды зверей, и некоторые казались до того пронизывающими, будто мысли читали. Ненавистный мне Фолк шел где-то впереди, пару раз мелькала его спина, но кидать больше взгляды в его сторону я не рисковал. Да и кто знает, на что тут способны остальные звери. Мастер Грей не поднял там ступень, никто не слышал. Да не, там с этого старика одни крохи. До того древний, что у этого пердуна дух весь давно вышел. Серые волки заржали, в первых рядах звери стали оборачиваться, шутку стали передавать вперед. Вот если дадут Грею казнить старого, шутник одобрительно покивал, вот с того наверняка нормально будет. А вдруг повезет, и небо дар передаст? Ага, держи пасть шире. Для этого намерение нужно. Ну, мало ли, бывают же чудеса. Я непроизвольно чуть повернул голову, вслушиваясь. Знахарь жив, то есть скорпионы не все мертвы? Да, кто знает, будут ли казнить-то. Силен ведь, его могут забрать на восток. Проступок серьезный, пожал плечами шутник. Ну, серые волки уж постараются, чтоб он так выглядел. И засмеялся. Остальные тоже веселились. Я пытался хватать обрывки фраз отовсюду. Особо крутить головой я не рисковал, и не всегда мог видеть, кто говорит. Чуть позади нас был один зверь, много говоривший на эту тему, но мне не удавалось его рассмотреть. Из обрывков разговора я понял, что из столицы пришел приказ приора Зигфрида осудить зеленых скорпионов. И свой проступок они могли исправить, только совершив достойный подвиг. Ну, а подвиги, естественно, делаются на войне, и весь род отправили на восток. Насчет женщин я не особо понял, кто-то отправился туда же, а кого-то разобрали другие стаи. Я только покачал головой, раздумывая над нравами в Инфериаре. Почему же белых волков просто истребили? Почему одних оставляют, как боевую силу, а других под нож? Из разговора я понял, что кого-то все равно надо было осудить, и поэтому в деревне серых волков ждали своей участи знахарь Хорм и десятник Тарбун. Совет стаи ждал приезда великого приора Зигфрида, чтобы решить, что с ними делать. А если скорпы вернутся потом, сказал кто-то, ну, с войны. Ой, дай пусть, ответили ему, вон, белиши столько лет грозились воспользоваться правом, и вдруг, тут говорящий взял паузу, и потом с придыханием закончил, подохли. Звери опять рассмеялись, и я понял, что шутит о белых волках. Я еле сдержал себя от порыва злости. С Рычком я попрощался всего несколько часов назад. До сих пор в груди осталось ощущение его духа, и теперь я чувствовал себя так, будто разговаривали о моих родных. Но информацию о каком-то праве белых волков я взял на заметку. Так бывает, услышишь случайно оброненное слово, и сразу чуешь, это очень важно. Если есть право, значит, должен быть и закон. Потому мастер Грей хочет Хармастарбунам прихлопнуть. Вот эти вполне могут вернуться с востока и собрать стаю. Да кого собирать-то? Все уже с этой зеленью сгинули остатки желтых. Насколько я понял, серые и кабаны не единственные, кто растаскивал нулей и первушников у скорпионов. Прозвучало много стай, были и рыси, и хорьки, и богомолы. Мне опять казалось, будто я нахожусь среди индейцев. Жаль, так и не ясно, куда увели крестьян с той деревни. А спросить напрямую, рискнуть жизнью. Звери веселились, на разные лады придумывая, как скорпионы будут собираться после войны. Все сошлись на мнении, что им останется только выступать в столице со своими копьями, вроде цирковой группы. Когда речь зашла про копья, я прислушался. Вскоре выяснилось, что во владении им зеленые скорпионы превосходили всех зверей в землях серых волков. У них даже проскользнуло сожаление, что такое искусство может исчезнуть. Да, навряд ли скорпы будут кого-то учить. Я усмехнулся. Дар, которым я владел, оказался не просто ценным, а еще и уникальным. Это утешало, хотя пока никак не могло помочь мне сбежать. И мне до последнего надо было хранить этот секрет. Да великий приор, наверное, сам захочет казнить Харма. Да ну, это мелочь для него, духа ему мало будет. Грею отдаст, за хорошую службу. Там и Рюгла точил зуб. Клык, фолк, у кабанов клыки. Рюгла пусть землю роет в навозной яме. Клыком этим своим. Снова раздался нестройный смех. У приора в столице что не преступник, так третья мера. Ему до нас, зверей, и дела-то нет. И то верно. Мы так и шли мимо елей. Дорога была прямая и кончаться не собиралась. Среди серых волков начали гулять фляги, судя по запаху, с каким-то слабым хмельным напитком. Командир отряда, как я понял, ехали впереди и будто бы ничего не замечали. Ну, а рядовые бойцы уважения ради все-таки прятали выпивку. И, конечно же, начались веселые разговоры о женщинах. Звери не стеснялись оценивать и щупать прелести первушек, идущих среди нас. Стихийники скрипели зубами, но шли, покорно опустив головы. А вот это, смотри какая. Да, пока не продали, я к ней наведаюсь. Слышишь, куколка? Впрочем, не все было гладко, и не все стихийники это терпели. Светловолосый рядом со мной явно искал смерти, и рванулся на фолка, когда тот, проходя мимо, шлепнул полноватую первушку перед ним. Стихушник махнул кулаком в лицо зверю, и, естественно, даже не дотянулся. Зверь ухмыльнулся и коротко ткнул копьем, собираясь проколоть наглеца. Я непроизвольно дернулся вслед за первушником и рванул его на себя, и получилось, что копье оставило только кровавую точку на рубахе у парня. «Ах, ты первота сраная!» Явно захмелевший фолк стрельнул в меня взглядом. Лицо зверя раскраснелось, мышцы на руке взбугрились, и я почуял, что сейчас проткнут нас обоих. Я отпрыгнул, пытаясь увлечь за собой светловолосого, но копье полетело вперед так быстро, что я сразу понял, мы не успеваем. Хряснуло дерево, и нас снесло с ног. Упав, я сразу вскочил, не понимая, почему еще жив. Первушник валялся у меня под ногами и кашлял кровью. Основной удар пришелся ему по ребрам. Удивленный Фолк держал в руках обрубок древка, а наконечник копья валялся на земле рядом с нами. Возле зверя стоял хмурый десятник с обнаженным мечом. Я не сразу догадался, что этот зверь спас нас, срубив острие за миг до удара. Но как он так быстро оказался рядом, если был в 20 шагах впереди не меньше? «Лишаешься жалования на 3 месяца», — холодно произнес десятник и ткнул в сторону кашляющего, «а если этот не выживет, 1/2 года». Ясно, у Фолка играли желваки, но он коротко кивнул, бросив на меня злой взгляд, и я понял, что у меня теперь личный враг. А чем это пахнет? Десятник принюхался, медовуха, кажется, и он обвел всех зверей вокруг мечом, по 1 дену с жалования у каждого, и указал на Фолка: «Благодаря тебе, зверье пустое, марш в конец, чтоб я тебя не видел». Красный от злости Фолк скрылся, провожаемый недовольным ворчанием соратников. Первушник у моих ног перекатился на четвереньки, пытаясь встать. Я крякнул, подхватив его подмышки, и он кое-как смог встать. Подняв голову, я наткнулся на взгляд десятника. «Стихушник», — задумчиво сказал он. «Да, господин зверь, хорошая реакция. Ты дрался раньше?» Я покачал головой, мои мысли лихорадочно метались, пытаясь придумать отговорку. «Нет, рыбу ловил только, да в горах приходилось козлов отгонять». Звери засмеялись, услышав это. Десятник усмехнулся. «Ну, козлы тоже быстрые». Затем он, задумчиво поглядев на меня, ушел в начало процессии. Мы пошли вперед, я пытался подпереть светловолосого, который ковылял, согнувшись от боли. Постепенно осадок от случившегося сглаживался, и звери снова завели старые разговоры о девках. «Да, у нас служаночка одна есть», — мечтательно сказал один, — «брыкается так, что я сразу уже готов». Звери заржали, а один усатый недовольно проворчал: «Сперва той-то не противно, волчицы какие у нас, а вы на червей смотрите». «Так если волчица взбрыкнет», — ответили ему, — «ты точно зубов не соберешь». Отряд опять взорвался смехом, даже спереди подтянулись несколько зверей послушать весельчаков. Насколько я понял, среди серых волков были и женщины-воительницы, те, кого небо одарило хорошим боевым талантом. Интересно, у скорпионов я такого не замечал, хотя, что я у них там был, всего 1 или 2 дня, если считать время, когда был в сознании. «А дикая?» — вдруг сказал усатый, покручивая ус. «А какие сиськи?» «Аккуратные, прямо». Усача перебили, хлопнув по плечу. «Все, Бьерн, ты мне дён должен, если хочешь, чтобы она об этом не услышала». «Да пошел ты, зверье пустое», — рыкнул зверь, отмахнувшись кулаком. «Тут, кажись, Динамон не обойдется». В отряде засмеялись. «Ну что, зверята, вот и вернули жалование». К деревне серых волков мы подошли уже ночью, поэтому насладиться видом не получилось. Тем более, мы все уже валились от усталости, и я мало что запомнил. После елового бора мы шли по равнине, где я заметил вдалеке серебрящуюся полноводную реку. Затем дорога опять начала петлять по лесам, только лиственным. Они очень напоминали среднюю полосу России: дубы, клены, березы. В конце пути снова появились каменистые холмы, поросшие редколесьем, и, насколько я разглядел в свете луны, поселение серых волков прилипло к вытянутому склону. Оно было намного крупнее всех виденных мной деревень. Нас провели через высокий частокол из гигантских бревен. Я задрал голову, оценивая серьезность препятствия. 5 метров точно есть. Это не оградка в деревне белых волков, прыжком не перемахнешь. Процессия начала подниматься в гору. Мы шли мимо прилипших друг к другу домиков, и попадались даже 2- и 3-этажные. Здесь плотность поселения явно выше. Я покачал головой, у скорпионов явно не было шансов выстоять против такого противника, серых волков в разы больше. «Стоять!» — крикнул десятник, когда мы вышли на большую площадь. Нас согнали в кучу, к десятнику вышел какой-то старик, одетый в простой потертый балахон. «А это кто тут у нас?» «Первота, мастер Рульф». Десятник с довольным лицом обвел нас рукой, думали собрать последки, а еще больше нашли. Старик Рульф обходил нас, оглядывая хозяйским взглядом, и цокал языком от удовольствия. «О, красота какая!» — он оценивающе скользнул по девушкам, которых вывели вперед, и стихи огня даже. «Да, тут есть ценные экземпляры». «А воздух не попался?» «Нет», — десятник сморщился, — «чего нет, того нет». «Ай, как жаль, Рульф покачал головой, а я надеялся, зато вон, опять две стихии. Палец десятника указал в мою сторону, и через миг сильные пальцы стиснули мое плечо, меня вытолкнули вперед. Старик подошел и хозяйским движением схватил меня за щеки и стал крутить голову, разглядывая. Хаем, он потер подбородок, вообще не ясно, что, да он драться будто умеет, и при этом, непонятно, как будто ребенок. У меня гулко забилось сердце, как же трудно в этом мире что-либо сохранить в секрете. Десятник смерил меня взглядом, а потом сказал, и то верно, кстати, да, он спас первушника одного, успел оттолкнуть. Я еще подумал, реакция какая, вот если б про нуля такое сказали, Рульф засмеялся, не поверил бы. Мастер Рульф, думаешь о том же, о чем и я? Старик поморщился, да стихии у него червячные, ему только в земле рыться, и, честно, я видел более талантливых первушников. Это да, тут ночную тишину площади прорезал крик, Ульвар. Десятник со стариком вздрогнули и обернулись. На площадь зашла девушка. При первом взгляде на ум просились только слова «амазонка» или «валькирия». Рослая, с явными линиями мышц на голых руках и икрах, грозно сведя брови, она шла прямо к нам. Туго стянутая коса черных волос покачивалась за спиной, на скулах мазки серой краски. Голое тело воительницы было скрыто за ладно скроенным корсетом, подчеркивающим фигуру. На ногах были короткие кожаные штаны с защитными вставками. Они заканчивались чуть ниже колен. «Вот нахрен», – прошептал десятник. Старик тихонько засмеялся, уткнув нос в плечо, и весело бросил. «Ну, на то она и дикая. Лучше б была домашняя», – проворчал десятник. В этот момент девушка подошла и встала, уперев руки в боки. На поясе у нее покачивался небольшой топорик, из-за спины выглядывала рукоять меча. «Ульвар». Ее звонкий голос разрезал ночь. «Какого хрена, зверина ты дубоголовая? Хильда, ты все же с десятником разговариваешь», — укоряюще покачал пальцем Рульф. «Уж извините, мастер Рульф», — она тряхнула головой, «но другого обращения он не заслуживает, и я не ниже по рангу». «Что случилось-то?» — удивленно спросил десятник, которого, как оказалось, зовут Ульвар. «Ты мне должен». Она подошла и мощно ткнула пальцем в грудь зверю. Гулкий звук удара прокатился по площади, десятника даже качнуло. «Да с какого бы нуля?» — возмутился тот. «Ты моего примала убил. Чувствовалось, что еще чуть-чуть, и она взорвется. Ты знал, что он умрет». Она сделала шаг вперед, положив руку на топорик, и десятник непроизвольно шагнул назад. Судя по лицу Хильды, она явно не шутить пришла. «Да ладно, из-за первоты прямо. Ты смеяться решил? Зверье пустое?» Мастер Рульф, почувствовав, что ситуация выходит из-под контроля, вдруг махнул в мою сторону. «Смотри, кого Ульвар привел. Думаю, он не будет против». Яростный взгляд волчицы лишь мельком скользнул по мне, потом она опять поперла на десятника, схватив того за нагрудник. «Ты мне шваль решил подсунуть, червя земляного?» Ульвар тоже начал краснеть от злости, его рука легла на рукоять меча, ладонь Хильды накрыла его руку, не давая вытянуть, и некоторое время они стояли, меряясь силой. Было видно, что волчица ничем не уступала десятнику, их лица были близко друг к другу, и мне показалось, что тут не только ненависть. «Хильда», — рявкнул мастер Рульф, в голосе старика прорезалась сталь, «еще чуть-чуть, и это будет проступком». Та повернулась, яростным взглядом скользнув по лицам зверей, а потом ее глаза замерли на мне, зрачки буравили, будто пытались сжечь, и в один миг я реально почувствовал жжение на лбу. «Хильда». Жжение прекратилось, и волчица, тряхнув головой, пошла прочь. Ее коса тяжело качнулась, стукнув по лопаткам. Впрочем, она вдруг остановилась, а потом бросила через плечо: «За мной, червь». Меня толкнули в спину, и я услышал ехидный голос Фолка. Даже убивать не пришлось. Глава 4. Хильда. Мы двигались по улицам. Огоньки в фонарях едва разгоняли темноту, но можно было идти, не боясь споткнуться. Один плохой момент я заметил сразу: здесь даже ночью по улицам ходили звери, и это были не одинокие патрульные. Обычные, как я понял, серые волки мелькали туда-сюда, занятые своими делами. Просто так не сбежишь. Волчица шагала в нескольких шагах впереди, от нее исходила аура опасности, и я не решался заговорить. Судя по обращению со мной, она навряд ли отличалась от других серых. Я крутил головой, рассматривая поселение волков. Это не деревня, уж точно, но и не развитый каменный город, а скорее, городок. Дома в основном были из бревен, по 2-3 этажа, хотя у некоторых первые этажи были выполнены из камня. Длинная улица, забирающая вверх, кое-где была вымощена досками. Встречались и одинокие одноэтажные особнячки, с более вольготной территорией вокруг, но здесь, видимо, такие дома – признак богатства хозяина. Теперь я понимал, что зеленые скорпионы и белые волки – это действительно остатки былой мощи. Серых даже навскидку было в разы больше. Уж хотя бы то, что я встречал несколько десятников, говорил об этом. Тарбун, третья ступень, и убитый в деревне крестьян десятник Ингольф тоже. Значит, оставшийся на площади Ульвар, если принять домыслы за правду, должен быть не ниже. Маги, которых я видел на лошадях, не ниже четвертой ступени. Десятники, значит, чуть ниже по рангу. Впереди покачивались бедра моей новой, насколько я понял, хозяйки. Хильда, по прозвищу Дикая. Она обмолвилась, что одного ранга с Ульваром. Значит ли это, что она тоже третья ступень? Я вспомнил слова усача из охранного отряда и усмехнулся. Он неспроста был к ней неравнодушен. У волчицы была особая красота. Подтянутая, жилистая, как говорится, не жиринки. При этом, как обычно говорится, все при ней. Скорповый червь, вдруг проворчала Хильда. Зачем я тебя взяла, скажи мне. Она повернулась и уставилась на меня. Я молча стоял и смотрел в ответ. На лице под мазками серой краски играли желваки. Черные глаза презрительно разглядывали меня. Наглой она слегка поморщилась. Может, это и неплохо. Госпожа зверь, я не понимаю. Я развел руками. На колени. Рявкнула она червь. Я на миг замешкался. Житель 21 века при таком обращении не особо расторопен. Ее кулак полетел мне в живот. И я почти успел его отвести. Почти. Ведь это все равно, что пытаться сдвинуться стрелу крана. Упав на колени, я согнулся от боли. Я слышала про скорповых рабов, она задумчиво потерла ладонь, про их распущенность. Ничего не ответив, я упрямо поднялся, хоть и понимал, что это глупо. Хрен тебе, а не на колени. Я не мог сдержать раздражение и, видимо, мой взгляд о многом говорил. О, да ты еще и злишься. Она слегка удивилась, склонив голову. Поэтому Ульвар тебя мне отдал, чтобы я воспитывала. Поджав губы, я пожал плечами. Вода и земля, сказала она, потом подошла и, взяв меня пальцами за щеки, поморщилась. Это крестьянские стихии. Первота ты драная, ну какой из тебя примал. Она повернула мое лицо в одну сторону, в другую. Мы стояли посреди улицы и, несмотря на ночь, мимо проходили другие волки, но никто особо внимания не обращал. Обычная взбучка первушнику. Я плохо вижу все эти штуки. Она вглядывалась мне в лицо, чем занимался. Крестьянином был, упрямо ответил я. А-а, стухишник сраный. Она раздраженно отбросила меня на землю. Ну что за шваль? Хильда развернулась и пошла. Я сидел некоторое время на земле, пытаясь справиться со своими эмоциями. Волчица отошла на несколько шагов, потом повернулась. «Тебе было приказано сидеть, шевелись, или увидишь меня в плохом настроении». Нахмурившись, я все же встал и торопливо пошел за ней. Так это она еще и в хорошем настроении сейчас. Через несколько поворотов мы подошли к высоким деревянным воротам в каменной ограде. Забор был в мой рост, и разглядеть, что за ней, я не мог. Видно было только, что за ним несколько построек, и один высокий двухэтажный дом. «Устрица, мать твою, открывай!» — рявкнула Хильда, взявшись за кольцо и долбанув по железному билу. «Да, да, госпожа!» — послышалось из-за стены. Через миг лязгнуло железо, створка со скрипом отъехала, и в щель просунулась голова девушки. Беловолосая, веснушчатая и, я бы даже сказал, улыбчивая. Правда, на волчицу она смотрела испуганно. Хильда бесцеремонно ткнула ладонью в макушку, заталкивая девушку обратно. «Давай уже!» — она вошла. Потом бросила мне через плечо, ты чего встал? Я протиснулся в щель, и маленькая белобрысая девушка в длинном светлом платье уперлась в створку, закрывая ее, а потом загнала железный засов на место. Внутри был просторный двор, окруженный всякими постройками, и над всем этим высился двухэтажный дом. Первый этаж его был сделан из камня, второй из массивных бревен. Двор освещался несколькими стеклянными фонарями. С одной стороны я заметил обширную площадку, где стояли манекены и стойки с оружием. Половина соломенных манекенов почему-то была обгоревшей, но мой взгляд приковался к одинокому копью, прислоненному к стене сарайчика. «Устрица, первуха ты пустая!» Хильда на ходу стала стягивать кожаный корсет, потянув за тесемки, «жрать хочу!» Девушка стрельнула в меня глазками, а потом бегом пустилась за хозяйкой. «Да, госпожа, Там Рибжа такую баранину сготовила. Запах стоял, что с ума сойти можно. Я остался стоять возле ворот, глядя им вслед. Корсет полетел на землю вместе с мечом в ножнах, и я скользнул взглядом по голой спине Хильды. Кажется, там красовалась пара шрамов. Служанка на ходу подхватила элемент брони. Тут волчица, совершенно не стесняясь, развернулась и раздраженно бросила устрице, кивая на меня. «Этого накорми, и в том сарае». Она нахмурилась, а потом махнула рукой. «Да, где трутень был, туда его». Я непроизвольно глянул на сверкнувшую грудь, а потом воткнул взгляд в пол. Не хватало еще из-за этого получить метательным топором в лоб. Устрица кивнула, подняв еще и меч, подождала, пока хозяйка скроется в доме, а потом махнула мне головой. «За мной пошли». Я послушно направился следом. Миниатюрная девушка провела меня мимо нескольких каменных сарайчиков, а потом указала на дверь в одном из них. «Вот тут была коморка трутня», — сказала она, — «располагайся, там прибрано». «Хороший первушник был», — сказала она и пошла прочь. Я посмотрел на дощатую дверь, а потом оглянулся и снова выцепил взглядом копье на той стороне двора. «Поесть и переодеться сейчас принесу», — бросила через плечо устрица. Не ответив, я продолжал смотреть на оружие. «Блин, не тупи, Марк, у тебя никаких шансов. Здесь зверей столько, сколько ты в жизни не видел, и ни одни вторые ступени. Да и сама хозяйка, по сути, серый волк третьего когтя, и я не знаю ее способностей». Я вспомнил, к чему привело мое прошлое искушение демоническим копьем. Хали теперь опять томится в том странном месте, а я даже не знаю, как ее вытащить. Вот бы кто отговорил меня от глупости. Это не побег от нулей, тут не прогуляешься по ночной деревне, прячась за домами. Волки сразу почуют. «Буду дальше думать», — прошептал я, — «пока что я еще жив». Повернувшись, я толкнул дверь в каморку. Внутри были спартанские условия. Невысокая кровать с соломенным тюфяком, рядом столик с кувшином, и одна пустая полка на стене. Я заглянул за дверь, там были крючки для одежды. Пройдя внутрь, я сел на кровать. Идеальное место для размышлений. Хотя, если мне сейчас принесут одежку для переодевания, надо бы подумать о своей безопасности. Я вытащил из кармашка мешочек с наконечниками болтов и фигурку. Нереальное везение, что звери никого из нас не обыскивали. Видимо, у них даже в мыслях нет, что первушники и нули могут быть опасны. Еще раз глянув на резного человечка, я ласково погладил его. Мне стало страшно, что возникшие у меня отцовские чувства к маленькой грезе ослабнут. Но нет, я только острее почувствовал желание поскорее выяснить, где она. Радовало, что девчонка не нуляшка, да еще и с двумя стихиями. Как минимум ее не убьют, ведь, по мнению зверей, это хорошая первушка. И это значит, что искать ее можно и нужно. Покрутив головой, я затолкал мешочек и фигурку в тюфяк, отогнув затянутый грубыми стежками шов. Потом надо будет перепрятать, кто знает, вдруг тут солому меняют каждую неделю. Сидя в тишине, я стал собирать мысли в кучу. Я в этом мире всего ничего, а у меня уже куча дел. Причем серьезное поручение, которое от Абсолюта, только одно, а остальное я сам на себя взял. Можно поискать 13-го в совете стаи. По правилам, там должно быть 12 представителей, а значит, если есть лишний, это может быть он. Но, помнится, Рычок говорил, что в совете уже давно правила не работают. Значит, пока что я в нужном месте, и надо бы освоиться. Кое-что вспомнив, я усмехнулся. А ведь Хали намекала, что ответ можно поискать в Медосе. То есть, если я не найду никого здесь, значит, мне туда. А как это сделать, я не представлял. Судя по всему, Средний мир находится где-то высоко. Может, самолет построить? Если Хали говорила об этом, значит, способ есть. Из тех, кто в этом мире ко мне нормально относится, этот способ знает только она. А чтобы ее вытащить, нужно найти какого-то, кого. Тогда до меня долетело только начало имени Эзи. Я застонал от бессилия. Девочка Греза и Местерочка – это мои собственные долги. Могу забыть про них, но кем я после этого стану? Тем более, как мне кажется, стихия воды мне не просто так досталась. Я усмехнулся, покрутив в руках талисман с прядью звереныша. Он так и висел у меня на груди. С Рычком все понятно. Покрошить нахрен серых волков, и все. Делов-то. Прогрезы надо выяснять. Перваш, дверь скрипнула, и вошла устрица. Осторожно сложив руки, она несла на ладонях поднос с плошками, при этом под ним угадывалась сложенная одежка. Поэтому та девушка шла так аккуратно, стараясь не свалить это все. «Ну, возьми что ли, однуха ты тугая», — проворчала белобрысая, стоя посреди комнаты, «сейчас грохну все, сам убирать будешь». Я сразу вскочил и подхватил поднос. Слово «убирать» было пострашнее любого наказания. Устрица вытянула из-под столика табурет и кинула на него стопку одежды. «Госпожа сказала, что у тебя немного времени. Через четверть часа ты должен быть на тренировочной площадке». Она махнула рукой, это там, где манекены соломенные. Она развернулась и пошла к двери. Устрица, окликнул я. Что? Белобрысая повернулась, недовольно сдвинув брови. Спасибо. А это, она пригладила волосы. Ну, а зачем госпожа тебя взяла? Протянул я, не знаю, что та про примала сказала. Девушка вздохнула. Эх, а жаль, ты ведь симпатичный. У тебя четверть часа, поторопись. И устрица быстро вышла, притворив за собой дверь. Через несколько минут я, переодевшись в обычные холщовые рубаху и штаны, вышел во двор. Прямо за дверью я обнаружил простые башмаки из толстой ткани. Мне очень хотелось спать, все-таки ночь на дворе. Нахмурившись, я прошел к площадке. Здесь стояли два вытянутых манекена из толстенной кожи, набитые соломой, один из которых и правда был сильно обгоревшим. Манекены были натянуты на толстые деревянные столбы. Тут же рядом стояла конструкция из бревен с торчащими во все стороны перекладинами для отработки ударов. На стойке у стенки сарая сиротливо примостились пара деревянных мечей. И рядом, приковывая взгляд, стояло копье. «Ох, ты ж нафиг!» Я покачал головой, почувствовав нарастающее напряжение. Мои руки просто сами тянулись к нему. С момента, как я запрыгнул в первую меру, я не касался копья. А вдруг дар скорпионов исчез? По спине пробежал холодок. Я совсем не рассчитывал потерять мой единственный козырь в этом мире суперменов-мутантов. А если просто коснуться одним пальцем и проверить, не могут же вокруг бегать одни звери со сканерами. Я же за секунду пойму, все ли в порядке. Решившись, я прошел до стены и коснулся древка. Уже привычная сила полилась по жилам. Я чуть ли не со стоном почуял навык нескольких поколений мастеров. Тело заломило, оно будто соскучилось по этому оружию. Желание охватывало все сильнее, и я не сразу понял опасность этого. Дальше все было как во сне. Ладонь сама обхватила древко, и вот я уже отскочил на свободное пространство. В памяти всплывали какие-то названия приемов, а тело само рвалось выполнять их. Я сразу понял, что это какой-то ритуальный набор сложных приемов, знание которых определяло уровень владения. Скорпион подпирает небо, скорпион отступает, подсечка жалом, удар концом клешни. Губы шевелились, проговаривая все это, а тело, в кувырках едва касаясь лопатками утоптанной земли, выделывало невероятные кульбиты. Я чувствовал, в технике произошли какие-то изменения, появились недоступные мне ощущения. Движения стали учащаться, копье со свистом рассекало воздух, оказываясь одновременно во всех точках пространства. Я почувствовал почти то же самое, что и в деревне скорпионов, когда сканировал округу, стихия земли просыпалась, сила будто просачивалась в меня сквозь стопы. Мышцы накачивались новой яростью, энергия вихрилась, закручиваясь в теле напряженной стальной пружиной, которая вот-вот готова была. Каменное жало. Рявкнул я и вогнал копье в манекен, держась лишь за кончик древка. Треск дерева был слышен во всем дворе. Ноги будто приросли к земле, составляя с ней единое целое. Я чуял, как стихия земли бурлит во мне. Копье прошло на вылет, пробив манекен насквозь вместе с бревном внутри. Не знаю, из кожи какого чудовища он был сделан, но я будто не почуял ни ее, ни столб. Хотя запястье немного ныло, будто я перетрудил его. И голова, она затрещала так, что я чуть не застонал. С ночного неба прилетел огонек духа и исчез в моей груди. Стало чуть полегче, и я прикрыл глаза, медленно выдыхая. «Охренеть!» — послышался голос, который я как раз боялся услышать больше всего. «Зверье пустое, как такое возможно?» Хильда стояла чуть поодаль, уже в простых тканевых штанах, тело прикрывала свободная рубаха. Она смотрела круглыми глазами, переводя взгляд то на меня, то на манекен. «Техника скорпионов», она покачала головой, будто пытаясь согнать наваждение. «Неужели они первушников обучали это?» Я замялся, лихорадочно пытаясь сообразить, и поспешно выдернул копье. Оно вышло с заметным усилием. Является ли обучение стихийников преступлением, или это просто необычное явление? У нас в горах козлы горные водятся, начал я опять свою песню, чтобы можно было отбиться, нас немного учили. Я вранье чую, она подошла поближе мне до нуля, кто и зачем тебя учил? Ты умеешь определять меры, первота. Я покачал головой, но по голосу я почувствовал, что ее отношение ко мне изменилось. Она явно была довольна своим приобретением. Это плохо. А Ульвар знает об этом? Она кивнула на копье. Нет, он только видел, как я спас одного стихийника. Тогда мастер-зверь спросил, умею ли я драться. А это хорошо? Она хищно улыбнулась. Очень хорошо. Ты мне пригодишься. Да, мастер-зверь. Лучше госпожа Хильда. Она поморщилась. Ты знаешь мою меру? Нет. Волчица резко ударила меня в живот, но не достала, я едва успел отскочить. С копьем я был гораздо быстрее, хотя коснулась она ощутимо. «Госпожа Хильда, не забывайся, первота», нахмурившись, сказала она, но глаза сверкали, будто волчица нашла настоящее сокровище. «Я мастер третий коготь. Эти придурки дали мне прозвище «Дикое», и в чем-то они, возможно, и правы». Я промолчал, кровь успокаивалась, и мозги снова начали понемногу работать. А ведь мне только показалось, что я держу технику в узде, а тут оказалось, она опять живет своей жизнью. Волчица обошла меня, оглядывая уже по-новому, не тем презрительным взглядом, что за говно мне подсунули, а оценивающим. Как скульптор смотрит на корявую глыбу камня, и видит не уродство, а то, что может получиться. Нужно только обработать. Как звать? Дадаш, госпожа Хильда, сказал я первое имя, что пришло в голову.